Небольшая комната в гостинице в южной стране. Сумерки. На диване полу лежит ученый, молодой человек 26 лет. Свет от камина падает на него, и на стене тень ученого странно приплясывает, хотя сам ученый неподвижен. Глядя на тень, он тихо напевает. Кто это вертится рядом со мной, то обогнав, то идя стороной? Что за проныра, что хочет опять то рядом стоять, то вперед убежать? Кто ты, это я, вечно суетливая? Кто ты, это я, озорная тень твоя? Я же не толстый, не лыс, ну а ты? Ты же совсем лишена красоты. Я никогда не пьянел от вина, ты же качаешься, словно волна. Кто ты, это я, толстая и лысая? Кто ты, это я, озорная тень твоя? Я никогда не склонял головы, ты же склоняешься ниже травы. Я не труслив и не знаю преград, ты же, дрожа, отступаешь назад. Кто ты, это я, кроткая и робкая? Кто ты, это я, озорная тень твоя? В комнату входит Аннунциата, дочь хозяина гостиницы, черноволосая девушка с большими глазами. Простите, сударь, у вас гость? Что с вами, Аннунциата? Я слышал явственно голоса в вашей комнате. Я уснула, разговаривала во сне. Вы шутите? Да. Мне давно хочется предупредить вас. Не сердитесь. Ну что ж, говорите, учите, ведь я ученый, ученый учится всю жизнь. Вы снова шутите? Да. В книгах о нашей стране пишут про здоровый климат, чистый воздух, прекрасные виды, жаркое солнце. Ну, словом, вы сами знаете, что пишут в книгах о нашей стране. Конечно, знаю, поэтому я сюда и приехал. Вы не знаете, что живете в совсем особенной стране. Все, что рассказывают в сказках, все, что кажется у других народов выдумкой, у нас бывает на самом деле каждый день. Отворите окно, и вы сами убедитесь в этом. Живем мы без опаски в прекраснейшей стране. Живем мы словно в сказке, живем мы как во сне. У нас для населения одни увеселения. Гордимся мы нарядами, пропитыми ядами. Населенок и ведомы ласки в нашем царстве бесплотных теней. Мы все живем как в сказке, как в старой доброй сказке, чем дальше, тем страшней. Газеты с клеветою, явление простое, как лучше не лечение, а сплошные развлечения. Обычные явления, убийство, отравление, простое за обедом, гурманом-людоедом. Нас пеленок и ведомы ласки в нашем царстве бесплотных теней. Мы все живем как в сказке, как в старой доброй сказке. Чем дальше, тем страшней. Здесь так обыкновенные интриги и измены, привычные занятия, фальшивые объятия. Влюбленные повсюду, у каждого куста, и в поцелуй Иуды сливаются уста. Нам скрёт неведомы ласки в нашем царстве бесплотных теней. Мы все живем как в сказке, как в старой доброй сказке. Чем дальше, тем страшней. Как, у вас есть даже людоед? Да, он до сих пор жив и работает оценщиком в городском ломбарде. Что это? О, не обращайте внимания. Это мой отец поссорился с кем-то. Он очень вспыльчив и чуть что стреляет из пистолета. Но до сих пор он никого не убил. Он нервный, всегда поэтому делает промах. Иду, папочка миленький. Терпеть не могу бабьи нежности слушать. Терпеть не могу, когда лезут мне в душу. А тех, кто не платит, я так не люблю. Того и гляди под лицо, застрелю. Верчусь, как штопор, я вытягиваю гроши. Здесь кожа не кожа, станешь очень нехорошим. А не плательщиков кормить кредит обедом. Здесь поневоле станешь страшным людоедом. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Нет, будь я зарезан, все это безбожно. И дальше так небо коптить невозможно. С их лоском, духами, шелками, мехами выдержу раз и сожру с потрохами. Верчусь, как штопор, я вытягиваю гроши. Здесь хошь не хошь, а станешь очень нехорошим. А не плательщиков кормить кредит обедом. Здесь поневоле станешь страшным людоедом. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Кругом одни неприятности. Жилец комнаты номер 15 опять отказался платить. Ну, может быть, у него нет работы. Проклятый неплательщик 15 работает в нашей трижды гнусной газете. О, пусть весь мир провалится. Ведь мне приходится еще служить, чтобы не околеть с голоду. Вы служите? Да. Оценщиком в городском ломбарде, да. Это не будет без успеха. Простите? Нет, не будет. В том, что вы бормотали, нет и тени остроумия. Вы что, не узнаете меня? Нет. Довольно подшучивать над моей близорукостью. Это не элегантно. Ну, где вы там? Я здесь. О, простите. Мои глаза опять подвели меня. Это не 15-й номер? Нет. О, а кто вы? Я приезжий человек. Какое доброе и славное лицо. Вы знаменитый? Нет. Какая жалость, у нас это не принято. Вы знаете, кто я? Как вы не знаете, кто я? На вас нельзя сердиться. Я первоклассная звезда, приборная певица. И все вокруг, я сама, все сходят от меня с ума. Спела песню Джолия, и город весь ходит изящный молодой человек. За ним растерянная Аннунциата. Здравствуйте! Я стоял тут у вашей двери, я подслушивал. Вам нравится моя откровенность? Ну скажите, я вам нравлюсь? Не отвечайте. Если вы скажете «да», он вас будет презирать. Если скажете «нет», он вас возненавидит. Ах, Юлия, Юлия, злая Юлия. Разрешите представиться. Цезарь Борджиа, слышали? Да. А что именно? Ну? Меня хвалили и не ругали. Ну, как вам? Мне нравится ваша откровенность. Идемте, мы пришли к ученому, а ученые вечно заняты. Но ведь вы шли ко мне, Юлия. Я как раз кончаю статью о вас. Она понравится вам, но не понравится вашим подругам. Увы, я хочу написать статью о вас. Я ведь знаю, зачем вы приехали к нам, молодой человек. Ох, хитрец. Зачем же? Хитрец. Вы все глядите на соседний балкон. Вы думаете, там живет она? Кто она? Мне нравится ваша откровенность. До свидания. Позвольте проводить вас, блистательная Юлия. Ах, Юлия, мне так не хватает денег. Ведь я Цезарь Борджиа, имя которого известно всей стране, должен еще служить простым оценщиком в городском ломбарде. Аннунциата, сколько оценщиков в вашем городе? Много. И все они бывшие людоеды? Почти все. Ну что с вами? Почему вы такая грустная? Ах, ведь я просила вас быть осторожным. На противоположном балконе появляется девушка. Не смотрите, пожалуйста, на этот балкон. Но почему? Нет-нет, разрешите, я закрою дверь на балкон. Но зачем же? Ведь только сейчас стало по-настоящему прохладно. Вы простудитесь. Не надо смотреть туда. Вы сердитесь на меня. Я говорю так смело, что сама перестаю понимать, что я говорю. Это дерзость. Но нельзя же не предупредить вас. Я не понимаю. А вдруг эта девушка принцесса? Вот как? Ведь если она действительно принцесса, все захотят жениться на ней и вас растопчут в давке. Да-да, конечно, конечно. Нет, я вижу, что мне тут ничего не поделать. Какая я несчастная девушка, сударь. Я предчувствую любовь, сердце ждет ее рождения, лишь бы ты явилась вновь, мимолетное видение. Я предчувствую любовь, и судьбою обречен, и жду с надеждой вновь и вновь, словно мальчик неученый. В мире слезы, пот и кровь, мысли кипит и сна лишает. Безответная любовь мир спасти мне так мешает. Есть гармония во всем, и во всем ее влияние мы с рождения несем. Душ бессмертное слияние, безответная любовь станет пылкой взаимной, бы ты явилась вновь нежной, чистой и наивной. Просто серенаду. Вы со мной заговорили? Ваши пылкие рулады вам за деньги сочинили? Ничего не понимаю. Продолжайте, продолжайте. Я теряюсь, я сконфужен. Прямо, честно отвечайте. Мне ответ как воздух нужен. Вы бездомный? Я ученый. Ладно, пусть, но вы не лжец. В нашем царстве обреченном каждый лгун или подлец. Я не лгу. Неправда. Правда. Может быть, зачем вам лгать? Вы несчастны. Да, не знаю. Я боюсь не то сказать. Вы так ловко притворяетесь внимательным и добрым, что мне хочется пожаловаться вам. Нет, все люди негодяи. Не надо так говорить. Так говорят те, кто выбрал самую ужасную дорогу в жизни. Они безжалостно душат, давят, грабят, клевещут. Кого жалеть? Ведь все люди негодяи. А по-вашему, иначе? Да, по-моему, не все. Верьте в истину простую. Перестаньте, наконец. Послушайте, какую песню пел мне мой отец. Жила прекрасная царевна, и у царевны был дворец. Из-за дворца в нее, наверное, влюбился царственный подлец. Жила царица молодая, вернее, не было жены. Но поцелуи негодяя, как лед, бывали холодны. Царевна плакала в подушку, и от объятий подлеца холодно сделалась лягушка и ускакала из дворца. И в нашей жизни так бывает, вот выйдешь сам наконец, а в сердце вьюга забывает, ведь принцем был вдруг подлец. Да, это так грустно. Вот видите, я все на свете понимаю. Но все понять ведь это смерть. А как на свете жить, не знаю. Сплошное сердце круговерть. Мне все на свете безразлично, и я живу, как будто сплю. Вы в мыслях так негармоничны, но я вас все-таки люблю. Любите? Я люблю вас. Ну вот, я все понимала, ни во что не верила. Мне все было безразлично. А теперь все перепуталось. Уйдите. Или нет? Нет, уйдите, закройте дверь. Нет, я уйду. Но если вы завтра вечером осмелитесь не прийти, я прикажу... Нет, я просто огорчусь. Я даже не знаю, как вас зовут. Вот Христиан Теодор. До свидания, Христиан Теодор. Милый, не улыбайтесь. Не смейте говорить со мной, довольно. Если я услышу еще хоть слово, я заплачу. До свидания. Ну вот, Мне казалось, еще миг, и я все пойму. А теперь, мне кажется, еще миг, и я запутаюсь совсем. Кто это? Боже мой, это ты! Ну что ты вертишься под ногами в самый неподходящий момент? Вечно ты вертишься рядом со мной, то обогнав, то идя стороной, словно проныра стремишься опять то рядом стоять, то вперед убежать. Кто ты? Это я, вечно суетливая. Кто ты? Это я, озорная тень твоя. Ты так покорно лежишь возле ног, я бы, как ты, унижаться не смог. Лезешь на стенку порой без причин, это не дело для умных мужчин. Кто ты? Это я, кроткая и робкая. Кто ты? Это я, озорная тень твоя. Мы в одночасье с тобой родились, неразрывно с годами жились. Мне объясниться в любви помоги, брось меня, тень, отделись и беги. Кто ты? Это я, вольная влюбленная. Кто ты? Это я, ты отныне тень моя. Можно навек потерять свой покой, засомневаться, а кто ж я такой? Важный вопрос задавать каждый день. Тень — это я, и я — это тень. Кто ты? Кто ты? Что это? У меня какое-то странное чувство в ногах и во всем теле. Я заболел. Аннунциата! Это была принцесса. Я заболел. Отец! Не ори! Не знаешь, что ли, что отец всегда подслушивает твои двери? Разрешите, сударь, я помогу вам лечь в постель. Нет, я сам. Не прикасайтесь ко мне, пожалуйста. Чего боитесь, я вас не съем. Не знаю. Отец. Что еще? У него тени. Да ну! Ха-ха, действительно нет. О, проклятый климат! И как это его угораздило? Пойдут слухи, подумают, что эпидемия. Добрый вечер! Ах, вы уже тут! Дьявол, ученый в обмороке! Слышал? А его разговор с принцессой? Да! Похоже, это была настоящая принцесса. У меня есть идея. Давай поговорим, как два приятеля. Тем более, что цель у нас одна. И сколько бы мы чувств своих не прятали, мы оба людоеды, старина. Забудем про ссоры, наш лозунг могуч. Идим, как в добром театре. Давай, как актеры, сойдемся и жертву хрест съедим. Давай поговорим, как заговорщики. Но только откровенно, черта с два. Ты слышал эти бабьи разговорчики? Да наш ученый просто голова. Как один, как много. парк, усыпанная песком площадка, окруженная подстриженными деревьями. Мажор-дом и помощник подготавливают место для заседания. Стол ставь сюда, а сюда кресло. Поставь на стол шахматы. Вот теперь все. А почему господа министры заседают в парке? Потому что во дворце есть стены, понял? Так нет. А у стен есть уши, понял? Да, теперь понял. Ну, то-то. Итак, все готово. Кресло, шахматы. Сегодня тут состоит особенно важное совещание. Почему вы так думаете? Во-первых, встретятся всего два главных министра, первый и финансов. А во-вторых, они будут делать вид, что играют в шахматы, а не заседают. Всем известно, что это значит. Кусты, наверное, так и кишат любопытными. А вдруг любопытные подслушают, что говорят господа министры? Любопытные ничего не узнают. Почему? Потому что господа министры понимают друг друга с полуслова. Входят министры. Здоровье! Акура! Дела! Очень много! А все почему? Конкуренция! Слыхали, принце? Нет, мне не такое! Ученый украл ее сердце! Я знаю, после дежурных совет, принцесса свое зерно наблюдала. От нас по секрету принцесса реве, при этом чем-то я пропала. Пять раз посила спросить о здоровье, нужны ли я и при парке. Шепнула, о, черт, свидание с учо, сегодня нас на нашем парке. Какая мура, мне это не нра. Он что, шантажист? Много хуже. Он жук, аферист, алкоголик, артист. Похож на героя снаружи. Героя огне так легко полюби. Не то что министра у финансов. И надо его и купи, и уби. Собернусь от иностранцев. А у нашем краю про это броню? Конечно, кухарком не спится. Так вот отчего все вдруг нарвутся. Зоки брылья за границу. Ох, эти мне спле. Горде, короле. А я рокиру. Отвечаю. Слона отдаю. Забираю ладью. И матом простить кончаю. Министры уходят, входит ученый. Вы не узнаете меня? Простите, нет. А мы столько лет прожили вместе. Я чувствую, что знаю вас, знаю хорошо, но кто вы? Я? Кроткая и робкая, толстая и лысая, вечно неотступная. Так значит, вы тише. Да, я ваша тень. Вы сердитесь, что я покинул вас, но вы сами просили пойти к принцессе, и я немедленно исполнил вашу просьбу. Садитесь, старый приятель. Я болел без вас, а вот теперь поправился. Я чувствую себя хорошо. Сегодня такой прекрасный день. Ну а ты? Что ты делал все это время? Ты послал меня к своей принцессе. Только к ней попасть не так легко. Кто хотел убить меня, кто повесить? Только я поднялся высоко. Только я поднялся высоко. От слуги к помощнику министра. Каждому всей жизни свой удел. И пройдя все чрезвычайно быстро, нынче я чиновник тайных дел. Бедняга, я представляю, как трудно среди этих людей. Но зачем ты это сделал? Ради тебя. Ради меня? С принцессою случайно повстречавшись, расстались вы друг друга полюбя. Все претенденты с носом оказавшись, толпой возненавидели тебя. Толпой возненавидели тебя. Все они готовы съесть тебя. И съели бы сегодня же, если бы не я. Они доверяют мне. Меня направил к себе сам первый министр. Мне поручено купить тебя. Купить? За сколько? Они обещают тебе почет. славу и богатство, если ты откажешься от принцессы. А если я не продамся? Они убьют тебя сегодня же. Что ж ты посоветуешь мне, дружище? Подпиши это. Я соблюдаю свои интересы. Именем честным клянусь навсегда не добиваться любви от принцессы и не жениться на ней никогда. Ты серьезно предлагаешь мне подписать это? Пойми ты, у нас нет другого выхода. С одной стороны мы трое, с другой министры, тайные советники, все чиновники королевства, полиция, армия. Поверь мне, я всегда был ближе к земле, чем ты. Слушай меня, эта бумажка их успокоит. Сегодня же вечером ты наймешь карету, за тобой не будут следить. В ближайшем лесу к тебе в карету сядем мы, принцесса и я. Через несколько часов мы свободны. Вот походная чернильница, вот перо, подпиши. Сейчас сюда придет принцесса, я посоветую с ней. Если нет другого выхода, подпишу. Нельзя ждать. Первый министр дал мне 20 минут сроку. Дежурицы сидят и ждут приказания. Подпиши! Ужасно не хочется, дружище! Ты хочешь стать убийцей? Отказываясь подписать, ты убиваешь себя. Меня, своего лучшего друга и бедную беспомощную принцессу. Разве мы переживем твою смерть? Ну хорошо. Давай, я подпишу. Ученый грустный уходит. Появляется принцесса, тень выпрямляется и пристально смотрит на нее. Эй, вы, зачем вы смотрите на меня во все глаза? Я должен заговорить с вами и не смею, принцесса. Кто вы такой? Я его лучший друг. Чей? Я лучший друг того, кого вы ждете, принцесса. Правда? Что же вы молчите? Мой ответ покажется вам дерзким, но молчать уже не в силах я. Я молю, доверься мне, доверься, словно ночь темна, душа моя. Словно ночь темна, душа моя. Не пугайся этой темной ночи, только ночью помыслы ясны. Только ночью страсть в сердцах клокочет, только ночью сладостные сны. Только ночью сладостные сны. Тьмой ночной покрыт секрет рождения, в тьму уходим, жизнь прожив опять. Оттого так тяжко пробуждение, оттого так сладко засыпать. Оттого так сладко засыпать. Так усни, любимая принцесса, словно ночь темна, душа моя. Я молю, доверься мне, доверься, я твой сон и твой владыка я. Я твой сон и твой владыка. Я предчувствую любовь, я предвижу наслаждение. Лишь бы ты явилась вновь, мимолетное видение. Безответную любовь я заставлю быть взаимной, лишь бы ты явилась вновь страстной, пылкой, интимной. В мире слезы, пот и кровь, ну а нам какое дело? Пусть в объятиях чудных снов отдохнет душа от тела. Я люблю вас, принцесса. Довольно. Я вдруг очнулась. Сейчас стража возьмет вас, и ночью вы будете обезглавлены. Прочтите это. Он продал вас, трус. Я... не верю этой бумаге. Я подкупил вашего ничтожного жениха. Я взял вас с бою. Прикажите отрубить мне голову. Вы не даете мне опомниться. Почем я знаю? Может, вы тоже не любите меня? Прощайте, принцесса. Вы уходите? Как вы смеете? Подойдите ко мне. Дайте мне руку. Это все это так интересно. Я даже не знаю, как вас зовут. Теодор Христиан. Как хорошо. Это почти то же самое. П- принцесса! Уходите прочь, вы предали меня. Что ты говоришь? Опомнись! Не смейте говорить мне «ты». Вы подписали бумагу, в которой отказались от меня. Да, но... Достаточно, вы милый человек, но вы ничтожество. Идем, Теодор Христиан, дорогой. Негодяй! Стража! Христиан, я отдам 2-3 приказания, потом займусь тобой. Что это значит? Ведь мы решили... А я перерешил по-своему. Но послушайте... Нет, это вы послушайте, любезный. Вы знаете, с кем вы говорите? Да. Так почему вы не называете меня ваше превосходительство? Так значит, все оформлено. Конечно. Тогда ничего не поделаешь. Поздравляю вас, ваше превосходительство. А вы что хмуритесь, министр финансов? Не знаю, как это будет принято в деловых кругах. Начнутся всякие перемены, вы все-таки из компании ученых, а мы этого терпеть не можем. Никаких перемен, как было, так и будет, никаких планов, никаких мечтаний. В таком случае поздравляю ваше превосходительство. Пьетро, принцесса выбрала жениха, но это не вы. А, черт с ним, ваше превосходительство. Цезарь, и вам не быть королем. Мне остается только писать историю вашего правления, ваше превосходительство. Не огорчайтесь, я ценю старых друзей. Вы назначены королевским секретарем, а вы, Пьетро, начальником королевской стражи. Господа, все свободны. Все уходят. Тень подходит к ученому. Видал? Да. Что скажешь? Откажись немедленно от принцессы и от престола, или я заставлю сделать. Никак не мог предположить, что можно так преображаться. И что в тени моей души такие мысли копошатся. При чем здесь ты? Отныне я являюсь мыслями и сутью. Отныне я всему судья. Отныне я вершитель судеб. Завтра же отдам ряд приказов, и ты окажешься один против целого мира. Друзья с отвращением отвернутся от тебя. Враги будут смеяться над тобой, и ты приползешь ко мне и попросишь пощады. Какая печальная сказка. А в королевстве уже вовсю шли приготовления к коронации Теодора I и к предстоящему балу. Толпы любопытных бродили вокруг дворца, и среди них переодетый в женское платье нес свою нелегкую вахту новый начальник королевской стражи Пьетро. Не соберемся больше двух, руби с уговору, сразу вместе молитву заяниваем хором. Народ ликует. Разрешите вам заметить, сапоги. Что сапоги? Вы забыли снять сапоги, шпоры так извинят. Народ догадывается, кто вы, вот и ликует. Да? А впрочем, ты свой человек, тебе я могу признаться. Терпеть не могу неприятности слушать. Не хочешь, а лезешь на улице в душу. С того, что услышишь, 3 ночи не спать. Вот тут и начнешь сапоги не снимать. Горчусь, что проявить тяговое мнение. Слушаю в таком неблагодарном заведении. Куда народ, туда и я за ними следом. Из людоеда превращаюсь в людоведа. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Нет, будь я зарезан, это безбожно. И дальше в охранке служить невозможно. С их жалкой сатирой, речами, стихами ты держу раз и сожру с потрохами. Ты помнишь, о чем надо крикнуть ровно в полночь? Так точно, господин начальник. А на балу в это время собиралось все высшее общество. Входит Цезарь Борджиа. Здравствуйте, господа! Как вам нравится мой новый галстук? Он войдет в моду только через 2 недели. На шумном маскараде, где маски, маски, маски, где все как на параде и все как в западне. Будь самым-самым первым, будь самым-самым умным, будь самым-самым модным и чуточку модней. Газеты развлечения, газета наказания, газета состязания, газета чистый лист. Родись за час до родов, живи за час до свадьбы, умри за час до смерти, тогда ты журналист, тогда ты журналист. Жизнь — это наказание, когда ты не у власти. Жизнь — это состязание борцов и ловкачей. Будь самым-самым сильным, будь самым-самым страшным, будь самым-самым ловким и чуточку ловчей. Газета развлечения, газета наказания, газета состязания, газета чистый лист. Родись за час до родов, женись за час до свадьбы, умри за час до смерти, тогда ты журналист, тогда ты журналист. Но вот погасли свечи, но вот умолкли крики. Ты с жизненной арены вдруг схожешь в круг теней. Будь самым-самым тихим, будь самым-самым гибким, будь самым-самым темным и чуточку темней. Газета развлечения, газета наказания, газета состязания, газета чистый лист. Родись за час до родов, женись за час до свадьбы, умри за час до смерти, тогда ты журналист, тогда ты журналист. Дела, господин Первый. Все как будто в порядке. Почему как будто? За долгие годы моей службы я открыл один не особенно приятный закон. Как раз тогда, когда мы полностью побеждаем, жизнь вдруг поднимает голову. Вы вызвали королевского палача? Да, он здесь. Улыбайтесь, за нами следят. А топор и плаха? Привезены. Плаха установлена в розовой гостиной возле статуи Купидона. Что ученый может сделать? Ничего. Он одинок и бессилен. Но эти честные и наивные люди иногда поступают так неожиданно. Первый министр, который час? Без четверти 12, ваше величество. Сейчас сюда придет человек, с которым я хочу говорить. Господа придворные, его величество принимает друга. Вот радость-то! Христиан Теодор! Во дворец идет Христиан Теодор! Что такое? Кажется, я испугался. Капрал вводит ученого в зал. Ну, как твои дела, Христиан Теодор? Мои дела плохи. Чем же они плохи? Я очутился вдруг в полном одиночестве. А что же твои друзья? Им наклеветали на меня. А где же твоя девушка, которую ты любил? Она теперь твоя невеста. Кто же в этом виноват, Христиан Теодор? Ты в этом виноват, Теодор Христиан. Вот. Это настоящий разговор человека с тенью. Господа придворные, перед вами человек, которого я хочу осчастливить. Всю жизнь он был неудачником. Наконец-то на его счастье я взошел на престол. Я назначаю его тенью. Моей тенью. Стойте! Опомнитесь! Вот настоящая тень, она сидит на троне! Я сама видела, как она уходила от господина ученого! Я не лгу! Весь город знает, что я честная девушка! Она не может быть свидетельницей, она влюблена в вас! Это правда, Аннунциата! Да! И все-таки послушайте меня, господа! Довольно, Аннунциата! Спасибо! Эй, вы! Вы не хотели верить мне? Так поверьте своим глазам! тень! Знай свое место! Да, я тень, Христиан Теодор, но я прикажу казнить тебя! Не посмеешь, Теодор Христиан! Почему же не посмею? Потому что вместе с моей головой с плеч слетит и твоя! Ведь ты же моя тень! Аннунциата! Я здесь! Они не дали мне договорить! Да, Аннунциата, мне страшно было умирать, ведь я так молод, но я пошел на смерть, ведь чтобы победить, надо идти на смерть. И вот я победил самого себя, я победил свою тень. Идем отсюда, Аннунциата! Нет, останься со мной, Христиан, живи во дворце, ни один волос не упадет с твоей головы. Ведь я сам заинтересован в этом. Хочешь, я назначу тебя первым министром? Хочешь, я прогоню их всех? Я дам тебе управлять страной. В разумных пределах, конечно. Ты не хочешь мне отвечать? Луиза, прикажи ему! Замолчи ты, трус! Прочь! Уйди отсюда, тень. Теодор Христиан исчез. Вот и радость-то. Христиан Теодор, прости меня. Ведь я ошиблась. Ошиблась от того, что ни во что не верила. Но я наказана и будет. Останься. Или возьми меня с собой. Я буду вести себя очень хорошо, вот увидишь. Ну куда вам так спешить? Время детское. Вот ваш плач, господин ученый. Похлопочи за отца чудовище. Аннунциата, путь! Как сон и как еда, как воздух, как вода, как солнце нам любовь необходима. Как мать и как отец, как смертный наш конец, как истина, любовь одна единая, любовь безгранична, безмерна, любовь беззаветна, бессмертна, любовь бесконечна, безбрежна. Безупречно, безгрешно. Любовь нельзя понять, любовь нельзя забыть, нельзя любовью с другом поделиться. Любовь нельзя продать, любовь нельзя купить. Нельзя с врагом любовью расплатиться. Любовь безгранична, безмерна. Любовь беззаветна, бессмертна. Любовь бесконечна, безбрежна. Как земля, как жизнь, любовь одна у человека. Любовь нельзя винить, любовь нельзя простить. Как родина, любовь одна от века. Влюбленные покидали королевство и уходили навстречу солнцу. И поскольку они были счастливы и совершенно здоровы, позади них, отброшенное ярким солнцем, стелилась, как и положено, длинная темная день.